Уже тогда тщательно продуманный план операции дал первый сбой. Было о чем задуматься. Разрабатывая операцию «Имитатор», Глоттер предусмотрел возможность различных осложнений, так что он не собирался впадать в панику. Но его все больше выбивало из равновесия поведение их московского агента, отставного полковника КГБ Крымова. Фигура колоритная, слов нет, и идеально подходящая к задуманному плану. Но больно уж хитрая это была фигура. Как американцам, с которыми Глоттер работал, удалось заполучить его? Дьявол их знает. На всякий случай Бюро стратегического анализа и планирования даже предложило Крымову равноправное сотрудничество и всячески смягчало его статус простой подсадной утки, чтобы избежать недоверия с его стороны. Но иногда у майора Глоттера складывалось впечатление, что Крымов задался целью извести его. Спокойствие этого человека и легкость, с которой он принимал самые невероятные и непредусмотренные решения, были просто убийственными. Мало того, что когда операция оказалась под угрозой срыва после Флоренции, Крымов продолжал сообщать ему своим низким голосом, что «все в порядке». Мало того, что этот русский полковник был, видимо, единственным человеком в НАТО, который сохранил свое спокойствие, он еще имел наглость невозмутимо сообщать, что все находится под его личным контролем. А майор Глоттер предпочитал контролировать ситуацию сам и не выносил, когда контроль перехватывал кто-то другой, тем более какая-то подсадная утка. Вечером того дня, когда ковбой благополучно добрался до Москвы, полковник Крымов сам связался с Глоттером. «Добрый вечер, Джозеф!» — совершенно спокойно поздоровался он. «Откуда вы звоните?» — недовольно поинтересовался Глоттер, явно проигрывая начало беседы. «Бог с вами, Джозеф! Неужели вы до сих пор уверены в том, что всемогущий КГБ прослушивает абсолютно все телефоны в Москве?» Крымов был по-дружески снисходителен и даже корректно не позволил себе усмешки. «Смею вас заверить, что это не так». «Вы нарушаете все правила и условия связи, господин Крымов. Вы просто ставите всю операцию под удар своим поведением». «Одну минуточку. Сначала расскажите мне, каким образом ковбой оказался в Москве?» «Я вас не понимаю». «Должны понимать». Ведь именно это, а не мой безобидный звонок, поставило под удар всю нашу, вашу операцию. Что вы себе позволяете, господин Крымов? Я позволяю себе задавать вопросы, поскольку должен знать, как мне скорректировать свои дальнейшие действия после ваших ошибок, майор. Эта наглость и этот спокойный тон, каким Крымов преподносил свою наглость, просто выводили Глоттера из себя. Он ничего не мог с собой поделать и только с досадой чувствовал уязвленное самолюбие от проигранной словесной дуэли. И ведь даже разницу в званиях этот отставной полковник успел невзначай подчеркнуть. «Не смейте на меня давить, Крымов!» Глоттер был в бешенстве. «И ошибки мои вас не касаются, ясно?» «Хорошо, хорошо, Джозеф!» С удовлетворением смягчил свой голос Крымов. «Не стоит так нервничать. Я всего лишь хотел спросить, что у вас произошло. Согласитесь, что это странно. Я сообщаю вам все данные по курьеру, который должен был забрать столь интересующую бюро информацию. Все, вплоть до размера ботинок и цвета носков. Я сообщаю вам его маршрут и контакты. Сообщаю о том, что он представляет то самое управление, на которое вы так долго не можете найти выход. И нате, пожалуйста, ваши люди умудряются упустить его на своей территории, в Италии». «Ладно». Сухо, но уже вполне миролюбиво остановил его Глоттер. «Оставим пока мои ошибки. Вот что. Вы упомянули управление. Это что, та самая новая спецслужба вашего президента, о которой вы нам сообщали?» «Да. Управление по планированию специальных мероприятий. в основном занимается аналитической деятельностью, оперативные возможности управления невелики, тем более в сегодняшних условиях взаимного недоверия спецслужб. Я вам уже говорил, что опасаться его нечего. Ну, конечно, при условии абсолютной четкости ваших действий. Это майора Глоттера порадовало. В таких вопросах он полностью доверял Крымову. Настроение его заметно улучшилось. «Что вы хотели мне сообщить?» — спросил он. «Мне пришлось предпринять кое-какие меры предосторожности», — ответил Крымов, — «чтобы сгладить ситуацию». «Надеюсь, вы согласны с тем, что я должен быть в курсе предпринятых вами мер?» «Конечно. Потому и звоню». «Я вас слушаю». Крымов вздохнул. «Мне пришлось пожертвовать ценным информатором в руководстве управления и основательно наследить». «Это может осложнить ваш отъезд в Амстердам?» «Нет, это его облегчит. Я думаю, нет смысла вносить какие-либо коррективы в план операции. Все получилось очень удачно». «Каким образом? Ковбой уничтожен?» «Нет». «Но вам удалось вывести его из игры?» «Ни в коем случае». «Я вас не понимаю».